Или тебе все равно, что Спаситель страдал? Тебе все равно, тебе все равно, равнодушно глядишь, как Он кровь проливал, и тебе все равно, смотришь ты на страдальца в смертельной тоске, на чело Иисуса в терновом венце, на пронзенные руки и скорбь на лице, и тебе все равно, все равно. За тебя на кресте ведь Господь умирал, а тебе все равно, тебе все равно, и твой грех на себя добровольно Он взял, а тебе все равно, все равно. Ты сознал ли вину, что легла на Него, о прощении молил ли у ног ты Его? Он в обитель зовет у Отца своего, неужели тебе все равно? Или тебе все равно, что так время бежит? Тебе все равно, тебе все равно, и как сон жизнь твоя на земле пролетит, и тебе все равно, все равно. Приближается вечность, подумай о том, день суда встретишь ты с непрощенным грехом, и предстанешь пред Богом, покрытый стыдом, и тебе все равно, все равно. Искупитель зовет, дай ответ, не молчи, или тебе все равно. Тебе все равно, медлить страшно, ведь ты на опасном пути, и тебе все равно, все равно. О, спеши ко Христу, Он все цепи порвет, Его глазу внемли, от грехов Он спасет. Он с любовью ждет и прощенье дает, неужели тебе все равно, неужели тебе все равно?